что это не просто драка, но она уже не могла остановиться и добежала. У крыльца клуба при неверном свете двух фонарей на высоких столбах человек 10 молодых мужиков на остервенелом морозе играли в темную. Один из них, отвернувшись в сторону, прикрывая сбоку лицо ладонью, вторую ладонь просовывал себе под мышку, и по ней кто-нибудь из стоявших сзади, сильно размахнувшись, бил. А затем все мужики с диким гоготом и ревом выставляли вперед руки с поднятым большим пальцем. А тот, кого ударили, должен был отгадывать ударившего. Захар сразу все понял, потому что и сам не раз грелся в мороз такой богатырской игрой. Но ему было сейчас не до этого. Маня в каком-то страхе всех подряд спрашивала, не видел ли кто Илюшки. И Захар не отставал от нее. Схлынувшее было беспокойство опять начинало расти, и когда, наконец, кто-то в ответ на очередной вопрос Мани засмеялся и посоветовал ей заглянуть за угол клуба, притом указывая, за какой именно, Захар, уже не соображая, что делает, поспел туда первым. Он тут же увидел в седом ночном полумраке сына в ладном полушубке, взбившейся на затылок шапки, который кого-то целовал. От неожиданности и изумления, и от еще жившего в нем страха, Захар, тяжело дыша и чувствуя, что вот-вот появится Маня, крикнул «Илья!». В ответ раздался тоненький, испуганный вскрик «Ой!», и тотчас какая-то девчушка метнулась в темень. А Илюша растерянно стоял и топтался перед отцом, глядя куда-то себе под ноги. «Такой сякой, а?» — растерялся Захар окончательно. «Чего ты, батя, что с тобой?» — сумрачно удивился Илюша, все так же не глядя на отца. «Да ничего, черт!» — выругался Захар и облегченно засмеялся. «Иди, иди, проводи!» Он махнул рукой и поскорее вильнул за угол, чтобы успеть перехватить Маню. «Успокойся ты, дура!» — взбаламутила, — сказал он ей с досадой, все еще ощущая неловкость после встречи с сыном. «Кому он нужен?» «Вон, с девками по закоулкам обжимается!» — вообразила тоже. «Что он тебе, Федька Макашин? Не за этим приходил?» Маня хотела что-то сказать, не смогла, и с залипшим горлом, в котором что-то больно дергалось, побрела назад. Лицо Макашина наплывало откуда-то издалека-издалека, и у нее то и дело подламывались ноги. «Обожди, Маня, стой!» — позвал Захар, догоняя, и она оглянулась. «Я тебе говорила, Захар, остерегала от него. Зверь это не человек», — почти шепотом сказала она. «А ты и тут хотел над ним власть взять. Что ты на меня так уставился? У меня сердце бабье. Как вытерпело, не знаю. Не пойму ничего. На твое ангельство смотреть тошно, Захар. Мне теперь во всю жизнь покоя не будет». «Но как он?» «Да ты о чем это? О чем? Какое ангельство-то? Какое? Бродит же он где-то. Перестань». Каким-то туманным пятном было перед Захаром лицо Мани. Но он видел все в этом пятне, все до мельчайшей подробности. И голос проникал в него. Он отчетливо разбирал каждое слово. Останавливая ее и себя, он сильно тряхнул ее за плечи и почти насильно повел домой. Всхлипывая, она шла и вся дрожала. И только перед самым домом, припоминая слова, Захара спросила: «С кем это, Илюшка-то?» «Видать, с младшей Прокофьича-то мастера», — буркнул Захар. «Время пошло, губы-то не обсохли, порода чертова. Уж винить тебе некого. Порода твоя, подтвердила начинавшая приходить в себя Маня.